Глава 11. Всю ночь я не сомкнул глаз, мысленно подгоняя часы, чтобы скорее наступил рассвет. В 7 утра я осторожно, стараясь не разбудить сладко спавшую Татьяну, вылез из кровати, оделся и помчался на переговорный пункт, благодаря судьбу за то, что у Алика Борзенкова на даче есть телефон. Покупая жетоны и набирая длинный телефонный номер, я снова и снова вызывал в памяти тот день, когда мы впервые пригласили Юру Мазаева разделить наше застолье. Юра болтал с кокетливой Ирочкой, а я с Татьяной. Лиля читала «Вестник кинофестиваля». «Папа, кто такой Олег Юшкевич?» «Это такой киноактер, доченька». «А кто такой Виктор Бабаян?» «Это кинорежиссер, он фильмы снимает». В «Вестнике» десятки и сотни имен и фамилий, но Лиля почему-то спрашивает только об этих двоих. А что, всех остальных она знает? Почему только эти два имени привлекли внимание 8-летней девочки? Имена двух людей, которые трагически погибли в течение нескольких ближайших дней. Моя дочь ясновидящая? К телефону никто долго не подходил. И я сначала даже испугался, что Алик увез всех на озеро с утра пораньше, но потом в трубке раздался заспанный голос его жены Куки. Вообще-то ее звали Людмилой, но Алик с самого начала называл ее «кукла», а вслед за ним это слово стал повторять их сынишка. Но поскольку с дикцией у малышей не всегда обстоит благополучно, вместо «куклы» получилась «кука». И этот вариант закрепился намертво как в семье, так и среди их общих друзей. Куку ужасно мне обрадовалась, потому что была очень внушаемой и полностью разделяла страхи своего музыкального супруга относительно моей безопасности. «Владенька, у тебя все в порядке?» — возбужденно закричала она. «Естественно. Как там мой детеныш? Спит? Разбудить?» «Разбуди, пожалуйста», — попросил я, сгорая от нетерпения. Жетоны один за другим проваливались в ненасытное чрево автомата, пока Кука будила Лилю. Наконец я услышал ее голосок. «Папа? Привет, котенок. Как ты? Хорошо. Не скучаешь? Нет, здесь книжек много». «Отлично, молодец. Котенок, у меня к тебе очень серьезный разговор». «Про тетю Таню?» «Да нет же, не про тетю Таню. Помнишь, мы несколько дней назад обедали, а ты за столом читала журнал «Вестник кинофестиваля» и спрашивала меня, кто такие Олег Юшкевич и Виктор Бабаян, помнишь?» «Помню». «А почему ты спрашивала именно про них? Ведь в журнале было много разных фамилий. Почему ты обратила на них внимание? Постарайся вспомнить, котенок, это очень важно». «Я эти фамилии видела на бумажке». «На какой бумажке?» «У дедушки». «У какого дедушки?» — заорал я в трубку. «Лиля, пожалуйста, перестань дурачиться. Это очень-очень серьезно». «Я не дурачусь». Голос у моей дочурки стал обиженным и дрогнул. «Когда мы ходили к дяде Сереже в гости, начался сильный ветер, и у дедушки выпала газета и какие-то листочки. Ты же сам велел мне помочь ему». «И ты заглянула в эти листочки?» «Да, а что, нельзя было?» — испуганно спросила Лиля. Одной из немногих вещей, которые милицейскому папаше удалось накрепко вбить в голову своей дочери, был категорический запрет брать чужое, и Лиля панически боялась сей запрет нарушить. Но мой ребенок был все-таки неисправим. Стоило ей увидеть буковки, она тут же начинала складывать их в слова. «И что было в этих листочках? Фамилии. Какие фамилии? Сколько? Много, папа, я не помню». «И среди них были фамилии Юшкевича и Бабаяна?» «Да, я потому потом и спрашивала». «Котенок, напрягись, пожалуйста, сосредоточься и вспомни, какие еще фамилии там были». «Я забыла», — произнесла она упавшим голоском. «Я же не знала, что нужно запоминать». «И Брайбекова. Была такая фамилия?» «Не помню, кажется, нет». «Даренко. Тетя Оля?